Определение сильных сторон. Познай самого себя. Семь мудрецов. Ваше призвание должно плотно стоять на трех столпах. Первый – вам должно нравиться то, что вы делаете. Второй – процесс должен находиться в полной гармонии с вашими внутренними ценностями. Третий – у вас это должно хорошо получаться. Вы можете делать что-то лучше, чем остальные, в силу своих уникальных психологических черт и природных склонностей. В процессе самореализации вы можете опереться на свои сильные стороны личности. Стратегически правильно устроить всю свою жизнь с учетом своих сильных сторон, но для этого нужно их знать. Поэтому сейчас важно выявить ваши наиболее сильные черты личности, чтобы определить, к какой сфере вы можете их применить. Предлагаю вам определить ваш тип личности с помощью теста, предоставленного ниже. Первый. В компании вы а. легко общаетесь со всеми, б. общаетесь только с узким кругом знакомых. Второй. Вы больше склонны а. к практике, а не теории, б. к теории, чем к применению знаний. Третий. Что для вас хуже? А. Бесплодно мечтать. Б. Жить в стагнации, когда каждый новый день такой же, как был вчера. Четвертый. Вы более подвержены. А. Своим принципам. Б. Эмоциям. Пятый. При убеждении вы больше склонны. А. К логике. Б. Затрагивать чувства. Шестой. Вы предпочитаете выполнять работу. А. Точно в срок. Б. Не любите привязывать себя к срокам. Седьмой. Вы делаете выбор. А. Осторожно. Б. Импульсивно. Восьмой. На вечеринке вы. А. Остаетесь до конца и не утомляетесь. Б. Быстро устаете и уходите раньше остальных. Девятый. Вам больше нравятся. А. Реалисты. Б. Мечтатели. Десятый. Вам интереснее. А. То, что происходит. Б. То, что может произойти. Одиннадцатый. Оценивая поступки людей, вы больше учитываете а. требования закона, чем обстоятельства, б. обстоятельства, чем требования закона. Двенадцатый. Обращаясь к другим, вы а. соблюдаете этикет, б. проявляете непосредственность. 13. Вы скорее а. пунктуальны, б. неторопливы. 14. Вас больше напрягает, когда а. дела не закончены, б. нужно доводить дело до конца. 15. В кругу знакомых вы человеческих отношений. 19. Вы чувствуете себя более уверенным а. в логических умозаключениях, б. в практических оценках ситуации. 20. Вы комфортнее себя ощущаете, когда а. дела решены и устроены, б. дела не решены и не улажены. 21. Вы скорее а. серьезны, б. беспечны. 22. Хладнокровны, б. вспыльчивы. 26. Кем быть хуже? А. несправедливым, б. беспощадным. 27. Вы предпочитаете действовать а. спланированно и продуманно, б. полагаетесь на волю случая. 28. Вам приятнее а. покупать, б. иметь возможность купить. 29. В компании влияют. 37. Вы считаете себя больше а. практичным, б. оригинальным. 38. Вы чаще а. используете людей в своих интересах, б. понимаете мысли и чувства других людей. 39. Что вам приятнее? А. всестороннее обсуждение спорного вопроса, б. достижение соглашения в спорном вопросе. 40. При принятии вы руководствуетесь а. фактами, б. принципами. 45. Вас больше интересуют а. производство и сбыт, Б. Проектирование и исследование. 46. Что вам будет приятнее услышать о себе? А. Он очень логичный человек. Б. Он тонко чувствующий человек. 47. Что вы больше цените в себе? А. Невозмутимость. Б. Увлеченность. 48. Вы более склонны высказывать утверждения? А. Окончательные. Б. Предварительные. 49. Вы чувствуете себя лучше? А. Когда приняли окончательное решение? Б. Когда не ограничиваете себя решениями? 50. Общаясь с незнакомцами? А. Легко выстраиваете разговор. Б. Не всегда находите общие темы для разговора. 51. 62. Какие ситуации вас привлекают? А. Упорядоченные. Б. Неупорядоченные. 63. Вы скорее: А. Педантичны, чем капризны. Б. Капризны, чем педантичны. 64. С людьми вы чаще склонны: А. Быть открытым. Б. Быть скрытным. 65. В литературе вы предпочитаете: А. Конкретность. Б. Образность. 66. Что вам труднее? А. Находить общий язык с другими. Б. Использовать других в своих интересах. 67. Чего бы вы больше хотели развить в себе? А. Ясность размышлений. Б. Способность сочувствовать. 68. Что, по вашему мнению, хуже? А. Быть неприхотливым. Б. Быть излишне привередливым. 69. Вам больше нравятся: А. Запланированные события. Б. Незапланированные события. 70. Вы склонны поступать: А. Обдуманно. Б. Импульсивно. Ключ к тесту. Первый шаг. Вопросы с 1 по 10 показывают то, к чему вы больше склонны, к экстраверсии или интроверсии. Экстраверсия — это ответы под буквой А, интроверсия — под буквой Б. Посчитайте количество ответов с какой буквой больше, чтобы понять, к какому типу вы наиболее относитесь. Запишите результат. Второй шаг. Вопросы с 11 по 30 определяют сенсорику и интуицию. Сенсорика — это ответы под буквой А, интуиция — под буквой Б. Третий шаг. Вопросы с 31 по 50 определяют логику и этику. Логика — это ответы под буквой А, этика — под буквой Б. Четвертый шаг. Вопросы с 51 по 70 определяют рациональность и иррациональность. Рациональность — это ответы под буквой А, иррациональность — под буквой Б. Пятый шаг. Исходя из предыдущих ответов по таблице внизу, определяем ваш тип личности. К чему вы более склонны — экстраверсии или интроверсии? Затем определяем, что больше преобладает у вас — рациональность или иррациональность. Далее — эстетика или логика. Сика. Тип личности — мастер. Интроверсия плюс рациональность, плюс этика, плюс интуиция — тип личности — гуманист. Интроверсия плюс рациональность, плюс этика, плюс сенсорика, тип личности — хранитель. Интроверсия плюс рациональность, плюс логика, плюс интуиция, тип личности — аналитик. Интроверсия плюс рациональность, плюс логика, плюс сенсорика, тип личности — систематик. Экстраверсия плюс иррациональность, плюс этика, плюс интуиция, тип личности — инициатор. Экстраверсия плюс иррациональность, плюс этика, плюс сенсорика, тип личности — лидер. Экстраверсия плюс иррациональность, плюс логика, плюс интуиция, тип личности — искатель. Экстраверсия плюс иррациональность, плюс логика, плюс сенсорика, тип личности — организатор. Экстраверсия плюс рациональность. Романтики — это неисправимые идеалисты, желающие сделать мир лучше. Им не нравится логика и факты, они ориентированы на свои чувства. Объективное мышление не самая сильная их сторона, но у них хорошо развита интуиция. При определении своих ценностей они полагаются на нее. Если их ценности не задеваются, то романтики уступчивы и спокойны. Если же их мировоззрение под угрозой, они могут проявить агрессию. В порыве гнева нелогичны, бросают фразы, не связанные между собой, при том, что не любят конфликтов и избегают их как только могут. Если становятся свидетелями конфликта, то не придают значения тому, кто прав, а кто нет. В силу своей доброжелательности и эмпатии у них хорошо получается мирить людей. При общении ведут себя непринужденно, умеют слушать других, быть внимательными и заботливыми. При этом бывают скупы на эмоции. Им трудно выражать их устно, но они хорошо это делают на бумаге. Поэтому из романтиков получаются талантливые писатели. Их работа становится призванием. Им доставляет удовольствие работа, которая имеет социальную направленность, способствующая тому, чтобы мир стал лучше. К этому психологическому типу относятся многие великие ученые гуманитарных наук. Романтики мыслят крупными категориями. Их раздражают мелочи и детали. Они отказываются вникать в них. Они сверхтребовательны к себе и стремятся к совершенству во всем. И это не дает им быть довольными собой. Часто не находят понимания в коллективе, потому как требования к качеству сления. Их захватывает разработка новых путей решения проблем. Однообразная рутинная работа вызывает у критиков отвращение. Также критики не любят контролировать людей. Из них получаются не очень хорошие руководители. У критиков сложный характер. В принятии решений опираются только на логику и холодный расчет. Интуиция и чувства не рассматриваются критиками всерьез. У критиков плохо развита эмпатия, и они не считаются с тем, что чувствуют другие люди. Их близкие могут страдать. Мастера — это практики, которые желают знать, как именно работают вещи и как они устроены. Если теорию нельзя применить на практике, то мастера она не заинтересует. Они уделяют большое внимание деталям и с учетом этого принимают хорошие решения, основанные на фактах. У данного психологического типа хорошие способности к технике. Мастера убедительны, независимы, бесстрашны, спонтанны, доверчивы, легко приспосабливаются. Не следуют предписанным правилам и регламентам, тут от своих детей, вынуждая их быть все время лучше, чем они есть. Зацикленные на мелочах гуманисты могут стать излишне придирчивыми и требовательными. В профессиональной деятельности гуманисты себя проявляют в творческих и независимых областях. Могут достичь высот в науке благодаря своей интуиции. Также им хорошо подходит сфера обслуживания. Хранитель. Хранители верят в добро и видят в людях только лучшее. Они очень восприимчивы к чувствам других людей. Свои же чувства они не склонны демонстрировать окружающим, предпочитая держать все в себе. У них сильно развита ответственность, люди им доверяют, и если они за что-то берутся, то доводят это до конца. Потребности других людей для них выше собственных. Их уверенность в себе опирается на реакции окружающих, поэтому им трудно отказывать в просьбах, и они часто оказываются перегруженными делами. К тому же они не отказывают, так как избегают конфликтов. Хранители ценят безопасность и доброту, уважают традиции и закон. Они верят в то, что установленные порядки существуют, потому что они работают. Поэтому они неохотно делают что-либо новыми способами, пока им не будет конкретно показано, что это новое лучше существующего. Им хорошо удается учиться на практике. По этой причине они, как правило, не работают в областях, требующих абстрактного анализа или теории. Они ценят практическое применение, традиционные методы высшего образования, требующие огромного количества теоретизирования и абстракций, становятся для них неприятной рутиной. Хранители постоянно накапливают информацию. У них превосходная память. Они могут помнить определенное выражение лица или разговор до мельчайших подробностей через годы после того, как произошло событие. Обладают хорошо развитым чувством пространства, назначения и эстетической привлекательности, а также богатым внутренним миром, который не всегда доступен наблюдателям. Из них выходят превосходные оформители интерьеров. Эта особенная способность, вместе с их восприимчивостью к чувствам и желаниям окружающих, делает их невероятно заботливыми и позволяет подбирать правильные подарки, которые будут оценены получателем. Аналитик. Аналитики ценят интеллект, знания и компетентность. У них не возникает проблем в обучении и в построении карьеры. Имеют преимущество в стратегическом планировании, так как оперируют большими объемами информации при действии. Они системные люди, любят завершенность, порядок во всем и четкую организацию. Их стремление к порядку и упорядоченности во всем сочетается с проницательностью, что делает их блестящими учеными. Из аналитиков получаются хорошие инженеры. Они проявляют себя хорошо везде, где требуется организация и стратегическое планирование. Им трудно доносить свои нелинейные идеи до окружающих, и они стараются преобразовать их в понятную систему. Мысли и чувства других людей не вызывают у них интереса. Это создает им трудности в установлении близких отношений. Часто они ощущают себя недопонятыми, тогда они обвиняют в ограниченности противоположную сторону. Окружающие часто воспринимают их как закрытых и равнодушных, так как аналитики не склонны проявлять свои чувства. В некоторых случаях аналитики могут совсем замкнуться от внешнего мира. Систематик. Систематики молчаливые и сдержанные, очень преданные, верные и... Но если потребует ситуация, смогут хорошо работать и в команде. Редко теоретизируют и используют абстрактное мышление, но их навыки практического применения на высоте. Обладают прекрасным чувством пространства и назначения вещей, а также тонким эстетическим вкусом. Не считаются ни со своими чувствами, ни с чувствами окружающих. У них могут быть серьезные проблемы со скорым пониманием эмоциональных потребностей окружающих людей. Не любят выражать собственные эмоции. Если делают это, то только из чувства долга. Они ответственные родители, исправно заботятся о своей семье и очень внимательны к близким людям, хотя иногда им кажется неудобным выражать свою любовь. Они проявляют ее действиями, а не словами. Инициатор. Инициаторы открытые, впечатлительные, общительные, теплые, энергичные, яркие. Они живут в мире возможностей и вдохновляют окружающих. Любят жизнь и стараются брать от нее все. Их приводят в восторг новые обстоятельства. Для них важно быть в центре внимания и нравиться окружающим. Они придают большое значение своим отношениям с людьми, поэтому они активно интересуются другими и умеют очаровывать. Могут умело манипулировать людьми. Хорошо подвешенный язык помогает им с легкостью добиваться всего, чего они захотят. Необыкновенно талантливые и целеустремленные почти во всем, что их интересует. Могут испробовать себя в различных профессиях в течение жизни. Они нуждаются в постоянных переменах и новом опыте. Лучше всего работают там, где им предоставляется свобода и где они могут взаимодействовать с людьми и идеями. Все, что они делают, должно соответствовать их ценностям, поскольку инициаторы боятся потерять контакт с собой. Одной из основных ценностей инициаторов является независимость. Не придают никакого значения бытовым вопросам и детали повседневной жизни воспринимают как неприятные мелочи. Они смотрят на вещи в перспективе и не ценят то, что имеют. Довольно часто это негативно сказывается на их браке. Страдают от напряжения, и им необходимо время для уединения. Лидер. Лидеры яркие, веселые, добрые и теплые люди. Им нравится быть в центре внимания. Они любят жизнь, людей, новые впечатления и веселье. Обладают сильными межличностными навыками и часто выступают в роли примирителей. Они гибкие, легко приспосабливаются, очень внимательны к людям, всегда готовые им помочь. Относятся ко всем как к своим друзьям. С ними очень весело. Живут одним днем. Им нравится плыть по течению, доверяя своей способности импровизировать в любой ситуации. Лидеры – командные игроки. Не любят теории и долгосрочного планирования, что может сделать их слишком импульсивными. Лучше всего проявляют себя в профессиях, которые требуют разнообразия. Несмотря на то, что лидеры ненавидят режим и рутину, они очень практичные люди, склонны избегать ситуаций, которые требуют развитого теоретического мышления или являются запутанными и двусмысленными. По этой причине у них могут быть трудности в школе. Они быстрее учатся в практической обстановке, обладают хорошо развитым чувством эстетики и красоты а также превосходным чувством пространства и назначения. Имеют тонкий вкус и получают удовольствие от эстетичных объектов, способны тонко понимать красоту природы. Искатель. Искатели находчивые, умные, любознательные и теоретичные, обладают экстравертной интуицией и широким кругом возможностей, заинтересованы в понимании мира, способны интуитивно понимать людей и ситуации, но не слишком чувствительны, получают удовольствие от споров и дискуссий, склонны не доверять людям, гибкие и хорошо приспосабливаются к широкому кругу задач, легко находят возможности и поддержку у окружающих, умеют эффективно решать проблемы, в своих умозаключениях логичны и последовательны, способны просчитывать наперед, любят генерировать новые идеи, но не любят доводить начатое до конца. Из них получаются хорошие адвокаты, которые идут на все, чтобы выиграть дело. Организатор. Организаторы – коммуникабельные и практичные дельцы, заряженные на действия. Им необходимо постоянно быть в движении, плохо учатся, так как обучение для них – скучная рутина. Они не придают большого значения самоанализу или теории. Они стихийны, легко возбудимы, живут в настоящем моменте, всегда готовы на риск, поэтому не любят планов и решают проблемы по мере их возникновения. Организаторы берут от ситуации все, что им нужно, способны мгновенно выдумать действенные решения проблем. Они не склонны доверять интуиции и принимают решения, исходя из фактов и логики. При принятии решений окружающих. Они способны убедить кого угодно, окружают себя веселыми людьми и балагурами, могут стать аферистами или расточителями. Рутинная работа не для них. У них высокий уровень энергии, и они легко найдут себя в предпринимательской деятельности. Им нравится начинать дела. Но когда они переходят в рутину, им становится скучно, и они забрасывают начатое и переключаются на другие дела. Наставник. Наставники энергичные, расторопные, преданные и надежные. Они устремлены к людям и видят в них только самое лучшее. Им нравится дарить людям любовь, заботу и поддержку. Люди для наставников на первом месте. Они открытые и честные, поэтому легко располагают к себе, очаровывают и добиваются доверия. Обычно они бескорыстны, но если наставник выберет темную сторону, то с легкостью сможет манипулировать людьми. Их бескорыстие ориентирует их на потребности окружающих или попросту игнорирует собственные потребности. Умеют подстраиваться под других. Способны разговорить самого замкнутого человека. Мысленно склонны жить в будущем, нежели в настоящем. Поэтому наслаждаются больше своими планами, чем достижениями. Им нравится планировать и усердно трудиться, чтобы преобразовывать хаос в порядок. Отлично проявляют себя во всех сферах, связанных с общением. Из них получаются великолепные социальные работники, учителя, их привлекают люди, и они обладают особенным навыком помогать проявляться лучшему в других. Они предельно хорошо читают окружающих и понимают их точку зрения. Сильное желание нравиться делает их очень чуткими к потребностям других. Людям нравится быть рядом с энтузиастами, потому что энтузиасты обладают особенным даром помогать всем без исключения, чтобы утверждаться в хорошем мнении о самих себе. Они настолько заботливы, что иногда им с трудом удается увидеть или принять горькую правду. Они традиционалисты и предпочитают делать вещи проверенными методами, нежели вторгаться в неизвестные пределы. Их желание безопасности вселяет в них готовность к принятию и признанию принципов устоявшейся системы. Предприниматель. Предприниматели – прирожденные лидеры. Они напористы, дальновидны, энергичны и решительны, любят преодолевать цели, обладают способностью воспринимать и хранить большое количество информации и быстро принимать адекватные решения. Предпринимателям сделать все возможное для улучшения этих вещей и сделают все, что в их силах, для поддержания личной и общественной безопасности. Обладают четким набором норм и убеждений. Они ценят компетентность и результативность, поэтому им нравится видеть незамедлительные результаты своих усилий, не терпят людей, которые не принимают подобных стандартов, легко занимают руководящие позиции. Иногда они могут быть требовательными и критичными,